Рыцарский инструмент. Грабли хочу вам поделать, а то старые должно негоже. Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил: «Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать, бабуня не умеет и тетка не умеет, один ты умеешь, ты хорошо умеешь». «Сделаю, тезка, ей-богу, сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала», — уговаривал его Кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну до чего похож чертенок, вылитый батя! И глаза, и брови, и верхнюю губу также подымает. Вот это работенка!» Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог. Губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами. «Михаил Григорьевич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюшку. Я ляжу», — попросил он. «А зачем?» — поинтересовался Мишатка. «Захворать хочу». «На что?» «Эх, да чего ты не отвязный, прям как репей. Ну, пришло время захворать, вот и все, неси скорей». «А грабли мои потом доделаю». Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо. «Это ты уже захворал?» — огорченно спросил Мишатка. «Готов, захворал». «А чё ты дрожишь?» «Лихорадка меня трясет». «А на что зубами клацаешь?» Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопрос. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень. «Бабуня!» Дядь Михаил лег под сараем и так дрожит, ажник подсигивает. Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись. «Ты чего ж молчишь, бабуня?» — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты. Ильинична повернулась к нему, твердо сказала: «Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему Анчихристу, нехай накроется, это лихоманка его бьет. Болезнь такая. Одеяло ты донесешь?» Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: «Постой, постой, не носи, не надо». Дуняшка накрывала своей овчинной шубой Кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему. После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялы и неуверенны, но грабли Мишатки он все же смастерил. Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, не глядя на Дуняшку, сказала: «Иди кличь этого, как его, вечерять». Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление. Рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза душегуба теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком Мишатке. Огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка. Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие. Ильинична стала из-под тишка наблюдать за Кошевым, и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц, выступами горбились острые от худобы углы широких плеч. И странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее. Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру душегуба, в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку, та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин,